И Бога Израиля всегда боялись. И ходили разные такие мифы, а кто же такой Бог Израиля, что его не видно, может быть, его не показывают, может быть, его прячут. Например, Иосиф Флавий описывает, что римляне считали, что во святая святых Иерусалимского храма там золотая ослиная голова. И вот, чтобы народы не видели, что евреи поклоняются ослиной голове, занавес, большая, святая святых, вот такой миф придумали римляне, чтобы хоть как-то представить себе, что же это такое. Когда Александр Македонский, он вошел в Иерусалим, он сказал: «Я хочу войти во святая святых, посмотреть Бога Израиля». И тогда никто не решился его остановить, он был завоеватель всего мира. И когда он вошел, он ожидал увидеть там какие-то статуи, золотые, серебряные. Вот эта пустота, она оглушила его, она поразила его. Ему показалось, что он вошел в космос, в открытое пространство, бесконечность увидел, и он испуганный вышел оттуда и сказал: «Это страшно». И, кстати, Помпей, тоже римский военачальник, заходил во святая святых, тоже в ужасе оттуда вышел, и когда спросили: «А что такое Бог евреев?», он сказал: «Это нечто, и это же ничто». То есть словами это нельзя выразить, но это нечто, то есть это присутствует, это все равно есть, это ощущается. Происходят вот эти события, ожесточение сердца фараона. «И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившись у моря, при Пи-Га-Хероке, перед Ваал-Цефоном». Как я уже сказал, многие евреи были нравственно разложенными людьми, и об этом свидетельствуют еврейские мудрецы, и Рамбан это пишет в своих толкованиях, и Маймонид пишет это в своих толкованиях, и Раши. То есть они признавали, что их народ был полностью развращен Египтом, и высказывалась версия, что эти люди не ушли бы из Египта, если бы им не дали бы соседи серебро и золото. А когда им дали серебро и золото, когда у тебя появляются деньги, первое желание – куда-нибудь уйти подальше от того, кто тебе дал, мало ли он возьмет и передумает. И вот эти люди вышли. На самом деле только колено Левина продолжали соблюдать Божий закон, те заповеди, уставы, постановления, которые соблюдал Авраам, Исаак, Иаков. А эти были не способны даже к сопротивлению. И таких было подавляющее большинство. И вот их настигают у моря. С одной стороны море. Вот эта местность при Пи-Ка-Хероке, перед Ваал-Цефоном, вот это место. С одной стороны море, тут один город, другой, египтяне, то есть одна крепость, другая, там египтяне уже тоже готовы к сопротивлению, а тут армия подошла египетская. И куда идти? Море! Надо сдаваться в плен. Совершенно безвыходная ситуация. И далее говорится: фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. То есть, почему люди оглянулись? Они услышали топот этих коней, движение колес этих колесниц, услышали. Они оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, весь народ устрашился. «И возопили сыны Израилевы Господу». Паника начинается среди еврейского народа, как в Задонщине описывается начало Куликовской битвы, что когда появилась конница Батыя, то у русских воинов от страха коленки затряслись, потому что 300 лет были рабами, так и евреи, они все в ужасе, паники. И в жизни каждого из нас бывает такая ситуация, когда обстоятельства складываются так, ты не можешь вернуться к прежней жизни, но ты не можешь начать и новую жизнь, ты не знаешь, как это можно сделать. если перед тобою морская место, что пойти утопиться, вернуться назад, это будет просто казнь. Египтяне будут мстить за своих первенцев, это совершенно очевидно было каждому человеку. Конечно, они радовались. Конечно, радовались, когда взяли золото, серебро, ходили быстро, с песнями. Но праздник подходит к концу. Фараон приблизился, и сыны Израиля оглянулись. И вот они оглянулись, вот это слово, оно означает, что они подумали о прошлом. Они подумали о том, что если бы они оставались в Египте, пусть рабами, но у них был кусок хлеба, там лепешка хлебная, была вода, работа была. Пусть очень тяжелая работа, но можно было как-то договариваться. Евреи вообще такие люди, которые умеют приспосабливаться. И они оглянулись, от Писания сказано, взявшись за плуг, не оборачиваясь назад. И только колено Левина, вот эти люди, это настоящий Израиль. Как я вам пояснял, что слово «Израиль» можно понимать двояко. Тот, кто борется с Богом, так переводится это слово, и тот, кто на стороне Бога ведет войну, то есть воин Господень. И вот только колено Левина, это были воины Господа, которые верили в победу даже в этой безвыходной ситуации. Не надо оглядываться назад, братья и сестры. Дьявол хочет запугать каждого из нас, и он хочет, чтобы мы оглянулись назад. Почему дьявол иногда ставит нас перед сложной дилеммой, как поступить? Потому что он боится, что мы убежим из его царства. Египет – это царство дьявола, аллегорически. Фараон – это сам дьявол. Его колесницы – это его сила, его мощь, бесовство, его армии, бесы. А человек идет куда? К воде. Зачем он идет к воде? Он идет креститься в православный храм. А бесы летят на колесницах бесовских, самим лукавым. А человек идет в храм креститься, он идет к воде. И когда он стоит перед купелью, если бы он видел, что на Западе, во время обряда крещения, человек поворачивается на Запад, ему говорят, дунь-плюнь. То есть не надо бояться, ты дунь-плюнь на них, дунь-плюнь. Потому что Господь, тот, кто с нами, он больше того, кто в мире. Дунь-плюнь, отрекайся от сатаны, от злых дел его, от ангелов его, от служения его. Человек говорит, отрекся. Его опять спрашивают, он опять говорит, отрекся. Его опять спрашивают, он говорит, отрекся. И вот они стоят перед морской гладью, вот этой купели, первой купели. И что происходит далее? И сказали Моисею, то есть весь народ, который панит, и сказали Моисею, разве нету гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Опять во всем виноват Моисей. Этот кратчайший человек, вот когда читаешь эти книжи, поражаешься, как он терпел все это. То им луку подавай, то им чеснока подавай, то им мясо надо, то им небесная манна надоела. Они постоянно что-то требовали, они постоянно именно оглядывались назад в прошлой жизни. И это, конечно, ужасно. И вот они говорят, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Они сами делали эти гробы для фараонов, эти пирамиды, для вельмож, эти малые пирамиды, что ты сделал с нами, выведя нас из Египта. Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтян, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. То есть вот когда человек, он идет за Господом, он хочет выяснить, а что это за жизнь такая с Господом? Как князь Владимир, когда он выбирал веру, он спрашивал, а какие у вас законы, может я останусь вот в этой прежней жизни и буду продолжать вести эту прежнюю жизнь. Человек всегда хочет как бы понять, стоило ли ему оставлять то, что он оставил. Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте. Вот сейчас Россия в сложной ситуации, потому что наш президент сказал, что ракетные комплексы поставят в Калининградской области. Это прямой вызов западному миру. Не будут расформировать ракетные части. И, конечно, они будут сейчас делать долларовую интервенцию. Как можно подорвать Россию? Просто завести в Россию очень много долларов и выбросить их, просто выбросить. Через разные банки, через разные общественные организации, которые давно уже созданы Западом, на этот случай, через сектантские организации. И тогда экономика рушится, если много выбрасывается вот этой денежной массы, экономика начинает рушиться. Страна в экономической блокаде, она не может ничего покупать у других стран. И вот Моисей, пророк Божий, какое счастье, когда в критический момент у того или иного народа есть правитель, который человек Божий, который не просто имеет хорошие человеческие качества, он кроткий, он смиренный, он человек Божий. И он говорит: не бойтесь, стойте, бойтесь, стойте. То есть, а куда бежать? Египтяне могли бы сказать Моисею: да мы и так понимаем, что надо стоять. В море же не пойдешь. К египтянам пойти они убьют, к этим городам. Пойду ли я в город Пи, Гахирову, там убьют. В город Ваал, Цефаном, там тоже убьют. По всему Египту были Божьи казни. Все возненавидели этот народ. Но Моисей говорит: не бойтесь, стойте, стойте не в смысле, вот вы загнаны в тупик и застыньте, все. Стойте в смысле ждите, ждите, вот сейчас что-то начнется.